Глава 11. Напоследок я снова обежала весь дом. В десятый раз. Заскочила в каждую комнату, распахнула дверцы каждого шкафа, нырнула под каждую кровать. Не хватало, чтобы дети на 8 бесконечных недель лишились какой-нибудь важной чепухи. Действительно, нашлась пара забытых мелочей, вроде запасной зубной щетки Джейсона и заколки Рикки. В результате уже в половине восьмого утра я вся была липкой от пота. Зажав в кулаке находки, я ввалилась в кухню. Фрэнклин обнимал детей. «О, как же я буду скучать!» Он заметил меня. «Ты дала им деньги?» «Нет, нас особо предупреждали, что в лагере...» Фрэнклин передразнил. «Их, видите ли, особо предупреждали. Нельзя же без гроша на карманные расходы». Он эффектным жестом извлек бумажник и захрустел парой свеженьких двадцаток. Дети в восторге сцапали добычу, осыпав папочку добавочной порцией поцелуев. Я стояла в полном обалдении. Вот уж не ожидала от мужа такого предательства. Рикки и Джейсон, дружно забыв о моем присутствии, уже подхватывали с пола рюкзаки и сумки. Пора было грузиться. Лишь тогда глухая зубная боль подсказала мне, что неплохо бы разжать челюсти. «Черт с тобой, Фрэнклин, я смолчу. Я на 2 месяца провожаю детей в лагерь, и меньше всего мне сейчас нужен скандал. Но наедине мы с тобой обязательно поговорим». Дети схватились за ручки огромной спортивной сумки и повлекли ее к машине. Фрэнклин, поигрывая старательно вылепленными мышцами, непринужденно взвалил на плечо вторую сумку. Мне же, не глядя, приказал оттащить спальные мешки. «Да, сэр, так точно, сэр!» Я щелкнула подметками разношенных домашних туфель и переместилась к двери на один крохотный шажок. А вдруг что забыла? Прыжок назад. И снова. Шаг вперед, шаг назад, подскок. И раз, два, три, раз, два, три. «Барбара!» — рявкнул мой командир. «Пошевеливайся!» Спохватившись, я сунула под мышку свою сумочку, закинула за плечи детские рюкзачки, сгребла в охапку спальные мешки. Уже на крыльце, запирая дверь, явственно ощутила, как сильно пропахло потом. Плевать! Сразу по возвращении залягу в горячую ванну, а дальше по полной программе гидромассаж, маска, маникюр, подправлю брови, намажу ноги депилятором. 2 месяца наедине с мужем. Марафон самых утонченных услад. Уж я за этим прослежу. Готовься, Фрэнклин. У машины Фрэнклин и дети душили друг друга в объятиях. Я обомлела. Это выглядело как полное и окончательное прощание. Выходит, он не собирается провожать Рикки и Джейсона до автобуса. Хочешь, чтобы я чувствовал себя виноватым, Барби? Бред какой-то. Разве я тебя в чем-то виню? Мой беспомощный лепет оборвала Рикки. У папы собрание. Она смотрела на меня, как на умственно отсталую склеротичку. «Это нужно для выборов, отчетливо, по складам», — разъяснил Джейсон таким тоном, каким посвященный разговаривает с полным профаном. В штабе Фрэнклина он исполнял роль главного раздавальщика значков, скроен для руководства. Что-то во мне напряглось и задрожало. Фрэнклин мог бы предупредить. Но что бы мне это дало? Ровным счетом ничего. Может, немного тепла и внимания. И уж, конечно, в момент прояснилась бы тайна века. С какой радости традиционно неряшливый воскресный Фрэнклин сегодня превратился в воплощение великосветской элегантности. Разве не предупредил? Прости. Он хладнокровно поскреб несуществующее пятнышко на шикарных льняных брюках. Мне так и не удалось перехватить его взгляд. Нет, Фрэнклин не отворачивался и глаз не прятал. Он просто не видел меня. Я затолкала обиду поглубже. Так созвонись, перенеси собрание. Мы не в обиде. Папа занят, мы все понимаем. Рикки без церемона сорвала с меня свой рюкзак и зашвырнула его к заднему стеклу машины. Точно поддержал сестру Джейсон. И потом, папа ведь приедет в родительский день? Вообще-то я тоже приеду. А надо будет, так и пешком прибегу. Но я это так, довесок. Я не папа. Мы с детьми забрались в машину. 3 дверцы захлопнулись со звуком пушечного выстрела. В салоне моментально сгустилось давящее облако взаимного недовольства. Обычно Рикки и Джейсон дрались за право ехать на переднем сиденье. Теперь они чинно уселись на заднее и в понуром молчании уставились каждый в свое окно. Рикки даже не попыталась завладеть водительским местом. Они часом не заболели? Дорога промелькнула незаметно. Мы уже въезжали на место сбора, просторную площадь перед торговым центром. «Не провожай нас», — небрежно бросила Рикки. Да уж, невыносимая горечь разлуки так и перла из нее. «Как это так?» «Обязательно провожу». Джейсон ринулся на подмогу сестре. «Провожай только малышню. Матери всех наших не собираются махать платочками и всякое такое». Я затормозила, рванула ручник и развернулась к ним, насколько позволяло сиденье. «Так? И что все это значит?» «Ничего», — ответила Рикки невинным тоном, но с холодной усмешкой. «Просто не обращайся с нами, как с новорожденными, ладно? И вообще, в лагерь мы ездим каждый год. Могла бы уже привыкнуть. Просто высади нас, и все, отправляйся по своим делам». Я едва не расплакалась от жалости. Бедные дети. Пока родители выясняют отношения, они чувствуют себя заброшенными и лишними. Надо ли объяснять, что у меня нет и не может быть никаких более важных дел, чем проводить их в летний лагерь? А все Фрэнклин. Из-за какого-то дурацкого собрания наплевал на детей. Не обижайтесь на отца. Он вас очень-очень любит, и... «А то мы не знаем», — с вызовом бросила Рикки. «Папа тут вовсе ни при чем». Меня больно резанули и тон, и саркастическое выражение. Я уже не требовала объяснений, я робко попросила о них. И допросилась. «Все, хватит. Можешь считать, мы ничего не говорили. Мы-то надеялись тебе угодить, избавить от тяжелой повинности. Ты ведь ненавидишь ждать, вечно ноешь, сколько это съедает времени. У врача, у стоматолога, в нашей секции по плаванию, в магазинах». Я содрогнулась. Голосом Рикки меня отчитывал Фрэнклин. Его интонация, его агрессивность, его злая ирония. Растерянная и присмиревшая, я тронула педаль газа и медленно вырулила на стоянку. Мы приехали одними из первых. На месте сбора стояло всего несколько машин. Я и двигатель заглушить не успела, как дети выскочили из салона, едва не оторвали дверцу багажника и принялись вышвыривать наружу сумки, рюкзаки, мешки и теннисные ракетки. Матросы на тонущем корабле не столь поспешно вычерпывают воду из трюма. Я потерянно наблюдала за разгрузкой. Ладно, они уже не младенцы, они растут и жаждут самостоятельности. Разве я вправе подрезать им крылья? Я следила за детьми в зеркало заднего вида и вдруг поймала в нем свое отражение. Боже! Два прыща, один на переносице, второй на подбородке, пылали и переливались на бледном от недосыпа лице. Собственно, это были единственные яркие пятна. Все прочее просто сливалось в один помятый блин. Утром я так замоталась, что до макияжа руки не дошли. Нет, я не проспала. Встала на рассвете, чтобы и вещи сложить не торопясь, и себя привести в порядок. Но Фрэнклин сунул мне свои брюки и потребовал срочно их погладить. Что, прямо сейчас удивилась я? В ответ он кинулся собственноручно раскладывать гладильную доску и даже воткнул в розетку утюг. Я встала к доске и принялась старательно утюжить упрямую льняную ткань. Пусть эти выглаженные брюки окажутся моим первым крохотным шажком к спасению нашего брака. Полная дура. Тогда я еще верила, что он поедет их провожать. Я перетряхнула сумку. В косметичке есть маскировочный карандаш. И тут меня подкосило кошмарное видение. Маленькая цветастая сумочка лежит на кухонном столе. Придавленная отчаянием, я так и сникла. Ну, конечно. Рикки вытащила косметичку из моей сумки и, стянув помаду, бросила на стол. Что за странный характер? Никогда ничего не положит на место. Стоянка быстро заполнялась. В галдящей, оживленной толпе то и дело мелькали знакомые лица, хорошо изученные за годы школьных праздников, собраний, экскурсий. Разведенные супруги пребывали по отдельности и тут же воссоединялись, хотя бы до отъезда автобусов. Прогулять мероприятие не посмел ни один, опасаясь прослыть равнодушным и холодным родителям. Многие явились с новыми супругами, подружками, ухажерами, а те приволокли из собственных детей. Вся эта нечистая публика робко жалась по салонам автомашин, оплачивая одним часом неловкости 8 недель абсолютной свободы. Забавно. Именно в полных семьях нашлись отщепенцы, что предпочли проводом партию в гольф, стрельбу по тарелочкам, говорильню в избирательном комитете. Я прошлась пятерней по свалявшимся волосам, зацепилась зазубренным ногтем и оторвала половину. Чертыхнувшись, вгрызлась в остаток. Яркое летнее солнце прожектором било в салон, заливая безжалостным светом каждую складку, каждую пору на коже, подчеркивая морщины, прыщи, заросшие брови, блеклые ресницы и предменструальную отечность. Ведь это именно предменструальная отечность. 3 дня, и все пройдет, правда? Я с ненавистью своротила на сторону зеркала и схватилась за ключи. Надо убираться отсюда. Что меня держит? Сунула ключ в зажигание и оцепенела. Здравый смысл, обида, решимость — все растворилось в концентрированной кислоте моей вселенской вины. Я не поцеловала детей на прощание. Если этого не поправить, то 4 следующие недели я буду заниматься одним единственным делом — есть себя поедом. Пусть Рикки блеснула незаурядным талантом стервы, а Джейсон держался как пойманный в плен индеец. Я безумно хочу обнять их обоих и поцеловать. Я опустила стекло и принялась энергично махать. Кричать и сигналить опасно, привлеку лишнее внимание. А уж покинуть безопасное нутро автомобиля лучше сразу сделать харакири. В открытое окно ворвался свежий утренний воздух, оттенив запах пота и гнусный привкус во рту. Зубы! Я забыла почистить зубы. Это противоречило всем законам мироздания. Я всегда чистила зубы, в любых обстоятельствах. Как меня угораздило высунуть нос из дому в таком неприглядном виде? Ну, конечно, я ведь рассчитывала на Фрэнклина. Вот и расслабилась, махнула рукой на собственную внешность. И о чем, черт возьми, ты думала, Барбара? Надеялась укрыться за спиной своего великолепного мужа? Махать я могла до посинения, дети не реагировали. Рикки затесалась в самую гущу удручающей одинаковых девчонок и совершенно растворилась в ней. Я лишь различала счастливый визг, с которым она набрасывалась на очередную подоспевшую подружку. Джейсон тусовался с кучкой надменных 12-летних мальчишек. Сопляки солидно переминались ноги на ногу, поддергивая безразмерные штаны и обменивались кассетами. Я помнила всех еще трогательными первоклашками. Многие сильно вытянулись за считанные месяцы, и Джейсон выглядел рядом с ними сущим малышом. Да он и есть малыш, уезжающий на 4 недели без маминого прощального поцелуя. Пропади все пропадом, я все-таки вылезу из машины. Оттягивая жуткий момент, я тщательно расправила складки легкого открытого платья, позаимствованного из гардероба Сары Джейн. Ее вещи как-то незаметно перепорхнули из мешков на вешалке в моем платяном шкафу, а мои собственные окончательно перекочевали в разряд музейных экспонатов. Даже самые безразмерные блузоны оказались недостаточно безразмерными. Я была свято убеждена, что похудею к лету. Вот и не стала тратиться на покупку более вместительного шматья. Дура. Что было не прихватить широкополую шляпу Сары Джейн? Ведь валяется в том же шкафу. И темные очки в пол лица. Я бестолково зашарила по салону, ища, чем бы прикрыться. Пустые надежды. 3 закатившихся под сиденье леденца с налипшим ворсом — вот и вся моя добыча. Я, не дрогнув, закинула их в рот. Какой урон фигуре от 3 леденцов? Ворс — определенно штука низкокалорийная. В бардачке обнаружились круглые очки. Превратности судьбы пощадили только одну душку. Зацепив ее за ухо и кое-как приладив оправу на переносице, я обозрела результат в зеркале. Нет, маленькие черные стеклышки не сделали из меня Джона Леннона, но превратили в точную копию слепого нищего, что промышляет на углу Мичигана-веню и Дубовой аллеи. Зато, сдвинув это убожество к кончику носа, я почти прикрыла расцветающий прыщ. Толпа уже скопилась порядочная. Взрослые непринужденно болтали, демонстрируя себя, и украдкой бросая оценивающие взгляды на прибывающих знакомых. Я знала этих людей много лет, была одной из них. Нет, немыслимо предстать перед ними таким пугалом. Потная от переживаний рукой я сжимала ручку двери. «Решайся, Барбара, сейчас или никогда?» Эх, если бы что-нибудь отвлекло от меня всеобщее внимание. На несколько минут, пока подбегу к детям, расцелую их и смоюсь. Хоть бы одна завалящая летающая тарелка. Куда там? Стаями будут кружить над каким-нибудь Арканзасом. А когда надо позарез, ни одной не дождешься. И тут... «Просите, и дано будет вам». Четыре огромных автобуса величественно вплыли на стоянку, оглушительно сигналя. Дети завопили и запрыгали. Родители восторженно зааплодировали, будто видели автобус впервые в жизни, и все людское сборище дружно развернулось в одну сторону, словно поле подсолнухов. Я рванула с низкого старта, подбежала к Джейсону, обхватила его за плечи. «Счастливого пути! Я буду скучать!» Он вывернулся и отскочил. Я опозорила его перед друзьями. Такова жизнь. У каждого свой крест. Рикки заметила меня издали. Ужас, вспыхнувший в ее глазах, остановил меня не хуже удара в челюсть. Мы замерли, схлестнувшись взглядами. Теперь до меня дошло. Рикки стыдилась. Вот почему так старалась поскорее меня спровадить. Только бы мать не попалась на глаза ее подружкам. Подружек этих я знала едва ли не с горшка. Все школьные годы они просиживали у нас целыми вечерами, ночевали и без устали восторгались, какая красавица досталась Рикки в матери. И вдруг череда гостей оборвалась. И не припомнишь, когда в последний раз кто-нибудь из них заглядывал к нам? Шок сменился гневом. Никто никогда так не унижал меня, как родная дочь. Я зло улыбнулась. Задрала подбородок и с вызовом пошла на нее. Рикки в панике пробила себе локтями путь через толпу и поманила меня за живую изгородь перед торговым центром. «Что, мама?» «Дай обниму тебя. Мы расстаемся на...» «Пока!» Она поспешно клюнула меня в щеку и попятилась назад к автобусам. «Отдыхай, мама, мне пора!» Во мне ядовитым цветком расцвело мстительное желание унизить ее так же, как она унизила меня. «Я провожу тебя!» «Поздороваюсь с твоими подружками. Мы так давно не виделись». Она содрогнулась и встала, как вкопанная. На подвижном лице красноречиво отразилось бессильное бешенство. «Прекрати держать меня за младенца, а ты начинаешь считать меня человеком!» Рикки затравленно смотрела на меня. В ее взгляде уже не было бунта, только безнадежная покорность судьбе. Когда она осторожно двинулась обратно, мне не хватило духу увязаться следом. С некоторых пор я замечала, что часами не вспоминаю о сигарете. Но только не сейчас. Сейчас мне необходима даже не сигарета, а пачка вся, сразу. Дочь, как на крыльях, летела через парковку. Я отстраненно отметила, до чего она похожа на Фрэнклина. Тот же смелый разворот плечи, гордо вскинутая голова, и сколько женской мягкости появилось в ее движениях и легкой фигурке. Вот она смешалась с толпой одноклассниц, впорхнула в автобус и скрылась с затонированными стеклами. «Трудно отпускать детей на свободу!» Внезапно раздалось совсем близко. «Господи! Это меня так унижали при свидетеле? Только где он? Кто это?» Вокруг не было ни души. Впрочем, еще вопрос, кто кого отпускает. Продолжал тот же подозрительно знакомый голос. Я обернулась. По всему выходило, что философствует куст сирени. Осторожно приблизившись, я сама себе не поверила. Через густую зелень на меня смотрел ярко-голубой глаз. Мак? Меня так легко с кем-то перепутать? Удирать было поздно. Оставалось одно — волевым усилием прекратить мямлить, глубоко вздохнуть и улыбнуться. Я поправила очки, разоблачая прыщ на переносице, ради того, чтобы скрыть опухшие от слез глаза, и медленно обогнула заросли. Мак сидел на скамейке. Только вытянутая негнущаяся нога и повязка на глазу напоминали прежнего инвалида. По контрасту с ним я, замотанная и неприбранная, казалась уродкой. И почему в машине не нашлось горнолыжных очков, закрывающих почти все лицо, а не только зрачки, как эти жалкие стекляшки? Ты зачем здесь? Кэмерон посулил мне пончик, если помогу выпихнуть Мишель в лагерь. Нет, как ты вообще очутился в Чикаго? Садись. И рад бы смотреть на тебя снизу вверх, да шею ломит.